Глава четвертая. «Как ты посмел положить сюда свою грязную робу, раб? Глаудит, иди в жопу, надоел!» Глаудит — высокий, накачанный лузитанец с бычьей шеей, картинно вскинул к небесам руки и патетически воскликнул. «О небо, видишь ли ты это? Грязный черноволосый раб посмел открыть без разрешения рот в присутствии меня, рожденного в касте ронгов, второй из воинских каст. «О, почему? Почему ты все еще висишь над нашими головами, холодная и безмолвная? Почему ты не обрушилась на голову нечестивцу, так нагло и беспардонно попирающему наши древние тра?» «Глаудит, тебе же сказали, куда тебе идти!» — устало отозвался Ник. «И почему ты еще здесь?» «Все, молчу!» — тут же оборвал свою речь Глаудит. «Уже пошел!» Он быстро стянул с себя рабочую робу и буквально одним прыжком оказался у двери из матового то ли стекла, то ли пластика, ведущей в душевые. «Но только не в жопу, а в душ. Ясно вам?» И уже распахнув дверь, бросил. «Скучные вы люди!» «Вот ведь шебутной!» — усмехнувшись, качнул головой Троп. «Тот самый грязный раб, к которому и обращался Глаудит». Ник усмехнулся в ответ. Он торчал на Лузитании уже полгода, и пока практически безрезультатно. Сразу по прилете они с Трис и инженером разбежались в разные стороны. Граниопол остался наверху, на орбите, поскольку все верфи, и частные, и государственные, располагались исключительно на орбите. Страшила же сразу спустилась на поверхность на орбитальном лифте. Еще на терминале, арендовав по сети роскошные четырехкомнатные апартаменты в Триумфе, одном из самых дорогих и престижных отелей Рейалиана, местной столицы развлечений и удовольствий. Ну а Ник, задержавшись на терминале на 7 часов, за время которых он изрядно полазил по местной сети и заметно обогатил свои знания о местных реалиях, прилетел с рейсовым шаттлом на один из соседних терминалов, в котором имелся орбитальный лифт Дабаве, города, являющегося промышленной столицей Лузитании. На самом деле, как и в любом другом развитом современном государстве, основная промышленность Лузитании была расположена на орбите, но и на поверхности также кое-что оставалось. И вот это кое-что было в основном сосредоточено как раз в Бове. Именно вследствие этого в городе наблюдалась еще и самая большая концентрация иммигрантов. Лузитанские промышленные предприятия на поверхности, естественно, не так сильно загрязняли окружающую среду, как, скажем, земные, но все равно проживать рядом с ними было не очень-то привлекательно. А уж работать на них среди лузитанцев желающих вообще практически не было. Да что там среди лузитанцев? Даже среди иммигрантов большинство, имея свободный выбор, предпочло бы для проживания любые другие места. Но тут ключевым являлось словосочетание «имея свободный выбор». Нет, насильно никто никого не заставлял. Но помните старинный анекдот про кошку? Ну, там, где немец, японец и американец поспорили, кто сможет лучше заставить кошку сожрать горчицу. Немец взял кошку, силой открыл ей рот и запихнул горчицу. «Это насилие», — сказал американец. Японец взял кусок рыбы, надрезал и запихнул внутрь горчицу. Кошка махом проглотила рыбу. «А это обман», — возмутился американец. И в свою очередь взял и намазал горчицей кошке зад. Кошка, урча и повизгивая, начала остервенело вылизывать себе зад. «Вот так надо», — удовлетворенно сказал американец. «Сама, добровольно и с песнями». Здесь «добровольно и с песнями» было организовано следующим образом. По прибытии на Лузитанию любой иммигрант получал традиционный нулевой рейтинг социальной адаптации. Но, в отличие от большинства остальных планет, поднять этот рейтинг было очень сложно, зато опустить... Во-первых, иммигрантам практически наглухо были перекрыты пути традиционного для любых других современных государств галактики поднятия рейтинга, служба в армии и флоте и участие в программах колонизации. Исходя из местных традиций, защищать свою страну с оружием в руках либо нести свет цивилизации на дальние рубежи было для любого лузитанца немыслимой честью, право на которую имеют лишь лучшие из достойнейших. Вообще-то традиционное воспитание лузитанцев выращивало из них очень странных для любого другого общества личностей, ближайшим аналогом которых в земной культуре являлись самураи. Причем смягчение нравов и адаптация лузитанского общества к реалиям галактической цивилизации, случавшееся после контакта Лузитании с галактической цивилизацией, в их случае сработало прямо противоположно тому, как это обычно происходило в других цивилизациях. Выразилось это в том, что мировоззренческие представления напрочь ушибленного на голову военного сословия, составлявшего верхушку лузитанской цивилизации до контакта с галактической, вместо того, чтобы, как оно обычно случалось, серьезно ослабнуть, а то и вообще лишиться не то чтобы авторитета и влияния, а и вообще какого-нибудь смысла, наоборот, широко распространились среди всех слоев лузитанского общества и, неожиданно для всех, заняли место главного культурного идентификатора. То есть, если ранее, до контакта с галактической цивилизацией, культ чести, доблести и верности слову, но также и силы, и иерархичности, и социумной сплоченности был распространен только лишь среди где-то 3-4% лузитанцев, и попытки следовать ему кому-то из низших, а уж тем более рабских каст, строжайшим образом преследовались, то едва только в лузитанской культурной парадигме возникла и прописалась идея изначального равенства всех разумных, как все низшие касты мгновенно и в первую очередь потребовали для себя право свободно исповедовать мировоззрение высших. Что было, в принципе, довольно объяснимо и даже логично. Мол, ежели высшие столь ревностно защищают именно эту свою привилегию, значит, именно она и является самым важным из того, что у них есть. А начинать следует именно с самого важного. И лишь затем, получив право на это, принялись отвоевывать у высших каст всяческие экономические и политические права, возможности и привилегии. Так что к тому моменту, как лузитанское общество окончательно прошло через ломку, неизменно сопровождающую серьезные изменения сложившейся общественно-экономической и, естественно, соответствующей ей культурной формации, где бы и в каком обществе, государстве, цивилизации они ни происходили, лузитанское общество сформировалось в довольно странном для любого другого развитого государства виде. То есть, как и в средневековом японском сигунате, где самураи были не только, а во многом даже и не столько военными, но и личными слугами, управляющими поместьей, чиновниками, а также поэтами, художниками, архитекторами и так далее. Вследствие чего главным для самоидентификации самурая было не непосредственное дело, которым он занимался в данный момент, а набор ценностей, в соответствии с которыми он и строил свою жизнь. Так и на современной Лузитании самоидентификация лузитанцев оказалась связана с неким вариантом кодекса воина. Короче, аналогия с Японией просматривалась настолько явно, что Ник даже предположил, что известный всей обитаемой галактике перфекционизм лузитанцев, благодаря чему все вышедшее из-под их рук, ценилось куда дороже своих аналогов, произведенных вне Лузитании, в основе своей имеет именно их мировоззрение. В конце концов, японцы на Земле тоже считались законченными перфекционистами. И мысль о том, что причиной этому является именно такое военно-феодальное мировоззрение, вполне имеет право на существование. Ибо вряд ли, в какой еще сфере человеческой деятельности, цена ошибки или небрежности более высока, нежели в бою и вообще в войне. Там за ошибки платят жизнью. Во-вторых, именно из-за этого формируемого традиционным воспитанием мировоззрения для иммигрантов становилось довольно сложно даже просто поддерживать свой нулевой рейтинг. Так, например, непременной частью любого праздника, от обычного дня принятия имени до любого государственного, обязательно являлись дружеские бои. Когда родственники, друзья, знакомые, просто соседи или вообще никак неизвестные друг другу люди выходили в круг и наслаждались 3-4-минутными поединками друг с другом. Причем это было для лузитанцев чем-то вроде танцев. А теперь представьте, как окружающие будут расценивать того, кто, скажем, на свадьбе или, например, на дне рождения напрочь игнорирует всеобщее веселье. То есть сидит себе такой букой в углу, пьет и портит всем настроение своей грустной или испуганной рожей. И если для женщин подобное хоть как-то допускалось, хотя молодые лузитанки участвовали в боях практически поголовно, то для мужчин неучастие в этом развлечении без значимых уважительных причин являлось прямым нарушением местных традиций, а то и тянуло на прямой и наглый вызов общественности. А к своим традициям лузитанцы относились очень уважительно. Ну и в-третьих, Вследствие как раз-таки собственных традиций, в жизни лузитанцев очень большое значение имело низовое социальное образование, именуемое «дрог», самым ближним аналогом которого на земле являлась швейцарская община. Любой, кто не входил в нее, автоматически получал минус 0,2 к рейтингу социальной адаптации. А вот вступление в нее, наоборот, могло принести до 0,7 к индексу, в зависимости от рейтинга самой общины. Однако сама община могла своим собственным решением, безо всякой полиции, суда и всего такого прочего, понизить или повысить этот рейтинг еще на 0,2 любому, проживающему на ее территории, даже если он не являлся ее членом. Но чтобы стать полноправным членом ДРОКа, недостаточно было только лишь время от времени заходить в круг и давать возможность знакомым и соседям получить удовольствие, набив тебе морду. Это был просто самый яркий пример. Если бы дело ограничивалось только этим, то наилучшим образом устроившимися иммигрантами были бы всякие дебоширы и отмороженные типы, способные как врезать сами, так и выдержать чужой удар. Но это было не так. Как раз дебоширам и отмороженным типам приходилось на Лузитании тяжелее всего. Они, внезапно для себя, вместо привычной обстановки, когда подавляющее большинство окружающих их людей при встрече с ними боязливо отводит взгляд и, завидя их издали, торопливо переходит на противоположную сторону улицы, оказывались в ситуации, когда не то что за любое неосторожное слово, но даже за неподобающий взгляд приходится отвечать, причем по полной. Впрочем, остальным приходилось не намного легче, ибо лезть в круг требовалось часто, не менее пары раз в неделю, а там следовало показать себя достойно и держаться стойко. А вот с этим у подавляющего большинства иммигрантов в первом поколении как раз и были большие проблемы. Нет, очень многие из них были вполне не против пару раз в неделю получать по морде, если это поможет иметь нехилый доход и обеспечить семье высокий уровень жизни. Но вот насчет «показать достойно» и «держаться стойко» были проблемы. Вследствие этого порядка 90% иммигрантов в первом поколении очень быстро влетали на минусовой рейтинг социальной адаптации и теряли право проживать на 97% территории Лузитании и иных территориях и орбитальных конструкциях, имеющих ее юрисдикцию. То есть везде, кроме территорий специального административного статуса, одной из которых как раз и был Бове. Впрочем, судя по информации, которую Ник нарыл в сети, большая часть жителей Бове из числа иммигрантов уже давно подняла свой рейтинг социальной адаптации до положительной величины. Причем не столько даже вследствие каких-то особенных заслуг, а просто потому, что, как, впрочем, и везде, год, прожитый дееспособным, разумным, имеющим право легально проживать на некой территории, без каких-то замечаний и претензий со стороны правоохранительных органов, работодателей, органов опеки, саннадзора и так далее, автоматически увеличивал рейтинг социальной адаптации на 0,1. Так что они имели все права на то, чтобы покинуть этот город и отправиться в куда более благоприятные для жизни места. Но не делали этого, поскольку в тех местах их снова ждали имевшиеся даже в самой маленькой деревеньке на десяток жителей дрог, а следовательно, дружеские бои и все остальные сумасшедшие лузитанские традиции. И зачем уезжать, если скоро снова придется возвращаться, да еще и с побитой мордой? Большинство живописных подробностей всего этого Ник выяснил уже гораздо позже. Изначально же он отправился в Баве именно потому, что, судя по информации сети, там, во-первых, была самая большая колония иммигрантов в первом поколении, и, во-вторых, именно на джоб-портале Баве имелось самое большое количество вакансий, в требованиях которых непременным пунктом не стояло подданство Лузитании или хотя бы вид на жительство. С мытьем Ник, как обычно, покончил первым. Он уже одевался, когда его окликнул вышедший из душа вслед за ним Глаудит. «Эй, Ник, ты завтра как? Свободен?» «Ну да», — кивнул землянин. «Выходной как-никак. А что?» «Да есть тут у меня одна мыслишка», — начал Глаудит, присаживаясь рядом с землянином и продолжая яростно вытирать голову полотенцем. «Как ты относишься к тому, чтобы быть принятым в дрог. Ник замер. Это было одной из его промежуточных целей. Спустившись с орбитального терминала, он первым делом снял жилой блок в недорогом, но приличном кондоминиуме для иммигрантов, а затем двинулся в агентство натурализации, решив сделать первый шаг к вожделенному статусу, заключающийся в получении вида на жительство. И тут его ждал первый облом. Поскольку выяснилось, что право на вид на жительство получают только те, у кого рейтинг социальной адаптации равен или более единицы. Да на некоторых планетах с таким рейтингом уже в полицию берут. Он же, со своим нулем, имеет право лишь на разрешение на временное проживание, которое выдается, опять-таки, только тем, кто имеет работу. Причем оно никак не избавляет его от понижения индекса на те самые пресловутые 0,2, если он в течение ближайших 30 дней не найдет дрока, который захочет видеть его в своих рядах. Следующие 5 дней Ник провел за поиском работы, так как на уровень зарплаты ему было совершенно наплевать. Ну, с его-то деньгами. Главным критерием будущей профессии он сделал то, какую она могла дать ему прибавку к рейтингу социальной адаптации. После строгого отбора и произведенного за эти 5 дней внешнего осмотра рабочих мест, он решил избрать стезю пожарного. Эта профессия давала прибавку индекса в 0,4, причем 0,2 из них были следствием того, что он находился в БАВЭ. Кроме того, порыскав по сети, Ник отыскал еще несколько способов слегка увеличить свой индекс. Например, увеличение на 0,1 светило тем, кто вел детские творческие кружки и спортивные секции. Регулярно, добровольно и бесплатно оказывал помощь недееспособным подданным и иным лицам, имеющим право легального проживания на территориях и объектах, находящихся под юрисдикцией Лузитании. Но, немного подумав, землянин решил пока не заморачиваться этим. Уж больно это все напоминало отпиливание пальца по кусочку. Тем более, что даже для того, чтобы подать прошение на получение полноправного подданства, согласно местному закону требовалось иметь рейтинг социальной адаптации с уровнем не менее 10. Впрочем, существовали способы резко поднять требуемый рейтинг. Например, спасти человека от смерти. За это давали 0,5 за одно рыло. А если этот человек еще и будет полноправным подданным Лузитании, то куш удваивался. Вот только между тем, что могли бы посчитать спасением, скажем, на Земле, и тем, что под этим понимали здесь, на Лузитании, была очень значимая разница. Во-первых, спасенному должна была действительно, а не потенциально угрожать смертельная опасность. И во-вторых, он сам при этом не должен был иметь никаких возможностей спасти себя. То есть, если просто вытянуть из воды кричащего и бестолкового бултыхающегося человека, это, по лузитанским меркам, еще не будет считаться спасением. А ну, как он бы побултыхался и поплыл. В этом случае ты не только его не спас, но еще и помешал ему испытать радость преодоления. И только если тонущий окончательно ушел под воду, а ты, после извлечения его оттуда, вынужден был его еще и откачивать, тогда можно было считать, что ты его действительно спас. Вот где-то так, в общем. Так что на подобный счастливый случай можно было совсем не рассчитывать. А вот если бы удалось найти какой-нибудь дрог с рейтингом социальной адаптации под 0,6, то с учетом снятия при вступлении в общину 0,2 отрицательных и прибавления 0,4 положительных Нику за работу пожарным, он сразу же получал шанс скакнуть на первую ступеньку и получить вид на жительство. Положительно, конечно, а что? Глаудит усмехнулся, заметив его реакцию. «Тогда тебе придется потратить завтрашний выходной на поездку со мной. Как, готов?» «Да без проблем», — пожал плечами землянин. «Но куда?» «Да в мой дрог», — рассмеялся Глаудит. «На знакомство. Я о тебе много рассказывал. Парень ты неплохой, подлости от тебя никто пока не видел. Наоборот, всегда готов и помочь, и денег занять. Но и на шею себе никому садиться не разрешаешь. Круга не чураешься и стоишь там достойно, да и боец славный. А нам такой как раз и нужен. Вот наш капитан и попросил тебя привести на смотрины». Ник задумался. Интересно, зачем он понадобился главе общины? и что это за намек насчет бойца. Но первым он спросил не об этом. «А какой у вашей общины рейтинг социальной адаптации?» «Нормальный, 0.5 единицы», — улыбнулся Глаудит. «Что, чертов милитаристский шовинист, соблазняешь Ника продать душу вашей цепи?» — поинтересовался появившийся из души троп. «Чтоб ты понимал, ничтожество из касты рабла!» Делано презрительно, скривив губы, отозвался Глаудит. «Только потомки истинных воинов могут в должной мере оценить благородное искусство боя». «Хм», — задумчиво произнес троп, а затем быстро предложил. «Круг? Круг!» — обрадованно подскочил Глаудит. А затем пафосно продолжил. «Здесь и сейчас!» После чего затем совсем не пафосно закончил. «Ну, пока дежурные душ не убрали». И два лузитанца радостно бросились друг на друга. Пока троп и Глаудит воодушевленно мутузили друг друга, Ник залез в сеть и поинтересовался тем, что же такое цепь. Оказалось, так назывался любительский чемпионат дроков по рукопашному бою. Как выяснилось, несмотря на вроде как любительский статус, соревнование сие оказалось очень даже статусным и имело вполне себе общенациональный масштаб. То есть, выигрывая бои, можно было подняться сначала до чемпиона Дрока, затем стать чемпионом муниципалитета, провинции, региона, затем Кермы, как именовалось образование, объединяющее приблизительно 300-500 миллионов подданных, потом континента и, в конце концов, планеты. Нет, такой уровень Нику никак не светил. На том уровне дрались бойцы с где-то 4-м уровнем баз по рукопашному бою, причем местных баз, которые как бы даже не превосходили сигарийские клубные, и все сплошь модификанты. Впрочем, с таким уровнем доходов, которые имели лузитанцы, и таким традиционным воспитанием процент модификантов среди местных в разы, а то и на порядке превышал таковой в любом ином обществе. Так что наличие модификантов среди тех, кто участвовал в цепи, было правилом даже на самом низком уровне чемпионата. Но вот имеющих высокие базы рукопашного боя на том же нижнем уровне было совсем немного. В конце концов, это был чемпионат непрофессиональных бойцов. А вернее, это были два чемпионата в одном. До уровня чемпионата провинции это действительно были бои любителей с достаточно низким уровнем. Ну, по лузитанским меркам, естественно. А вот потом в ряды бойцов вливались чемпионы и финалисты провинции, регионы и так далее прошлых лет, которые имели право войти в цепь на том уровне, которого достигли во время участия в прошлых чемпионатах, и цепь сразу же резко прибавляла в уровне, зрелищности и популярности. Так что Нику со своим вторым уровнем участия в цепи на начальных ее этапах на первый взгляд было вполне по плечу. Более того, после коротких прикидок землянин решил, что даже имеет некоторый шанс подняться на первую ступеньку в масштабах не только Дрока, но и муниципалитета. Ну, если в каком-нибудь соседнем дроке не проживает действительно серьезный боец, до сих пор не пробившийся никуда выше уровня муниципалитета. Впрочем, скорее всего, проживает. Не зря же Ником так заинтересовался капитан дрока Глаудида. Но вот насколько этот боец серьезен, предстояло еще узнать. «Ну что, получил?» — довольно поинтересовался троп, выходя из нижней стойки. «Это еще надо посмотреть, кто получил!» Весело ответил Глаудит, поднимаясь на ноги, и тут же добавил. «Лавки на твоей стороне валяются, так что поднимать тебе!» «А тебе собирать полотенце», — парировал троп, после чего оба быстро навели порядок в раздевалке и, обняв друг друга за плечи, двинулись смывать кровь в душевую. Вот такая обычная бытовая сценка. Заехал за ним около 10 утра. Время его ожидания Ник потратил на то, чтобы полазать по сети и посмотреть местные рукопашные базы 3-го ранга. В конце концов, если он решит в это влезть, то стоит попытаться подняться до максимально возможного уровня, например, до чемпиона провинции, и шанс на это имелся. Причем дело было не только и не столько в том, что он мог себе позволить выложить почти 300 тысяч лутов на крутую базу 3-го ранга, что было недоступно большинству тех, кто участвовал в цепи. Нет, у значительной части участников имелись подобные деньги. В конце концов, Лузитания не зря считалась одной из самых богатых планет обитаемой части галактики. Впрочем, у большинства эти деньги уже были для чего-то предназначены. На покупку нового, более просторного жилья, на отдачу кредита, на учебу детей, на развитие бизнеса и так далее. Те же, кто мог позволить себе потратить такие деньги без особого напряга, как правило, крутились как белка в колесе, поскольку находились на заметно более высоких уровнях ответственности. Ну да, в жизни оно так всегда и бывает. Есть время заняться чем-то интересным, нету денег. Как появляются деньги, совершенно исчезает время. Так что, несмотря на наличие денег, бойцов с базами третьего ранга среди участвующих в цепи было довольно мало. Однако, как уже упоминалось, дело было не только в этом. Еще одним немаловажным фактором, в котором в первую очередь и заключался главный шанс Ника, был опыт. Опыт охотника на крыс в тоннелях Флинской свалки. Опыт бойца первого уровня, выдержавшего бои против соперников, обладая самой слабой мусорной базой. Да и просто опыт бойца, проведшего десятки схваток с очень разными противниками. Часть из них и в подметке не годилась лузитанцам. Но большинство на их уровне, который он узнал, просмотрев несколько десятков схваток в кругу, которые случались не только на работе, но и в том квартале, где он жил, да и просто на улице, и полсотни таковых в сети смотрелись весьма и весьма солидно. И для него эти бои с противниками были очень хорошей школой. В первую очередь именно потому, что эти противники были разными. Лузитанцы же, в массе своей, представляли одну школу рукопашного боя. В очень даже очень-очень больших вариациях, но именно одну. И потому их схватки чем-то неуловимо напоминали подобные в гонконговских боевиках. Ну, типа «Мое кунг-фу лучше, чем твое кунг-фу». Нику же за время своей охотничьей и боевой карьеры довелось попробовать, фигурально выражаясь, и бокс, и сават, и капоэйру, и тайландский бокс. И до кучи еще и гладиаторские бои в ограниченном пространстве, в роли которого выступали крысиные тоннели. А также вынесенный с родины совершенно секретный прием под названием «Рессора от трактора Беларусь». И вот этот момент как раз и давал ему основной шанс на пусть и ограниченный, но успех. А вовсе не финансовые возможности покупки баз и его импланты. Ну а землянин уже давно научился накрепко вцепляться в малейшие шансы, которыми судьба шаловливо взмахивала у него перед носом. «Ну что, не передумал? Летим?» — поинтересовался у него Глаудит, когда Ник распахнул перед ним дверь своего жилого блока. «Конечно, летим», — кивнул землянин. «Твое предложение — хороший шанс для меня». «Это точно», — удовлетворенно кивнул лузитанец. «Если глянешься нашему капитану и нормально проведешь с десяток боев, то считай вступление в дрог у тебя в кармане». «Как это, если проведу десяток боев? То есть я могу драться за ваш дрог, не будучи его членом?» — не понял Ник. Глаудит покровительственно усмехнулся. «Да нет, конечно. Но сначала тебя примет капитан на испытательный срок. И своим решением, которое потом должно быть утверждено всеми членами Дрока. Так что ты вроде как будешь уже считаться членом Дрока, но еще не утвержденным. Но я же сказал, не беспокойся. После того, как ты покажешь себя хорошим бойцом, наши примут тебя с радостью. Всем уже так надоело, что наши ребята последние 5 лет не выходят из первого круга». Капитан Дрока оказался высоким, как, впрочем, большинство лузитанцев, седым мужчиной, самыми примечательными чертами лица которого были прямо-таки выдающиеся челюсти. Настолько, что им скорее подошло бы определение «пасть». Но странное дело, на его лице они выглядели вполне гармонично. Первым делом он крепко стиснул руку Ника. Землянин, еле заметно усмехнувшись, в ответ тоже слегка усилил нажим. Потом уже не слегка, потом еще. Капитан усмехнулся и пролаял. «Модификант!» «А разве Глаудит об этом говорил?» — удивился Ник. Глава Дрока фыркнул. «Да мало ли! Бывает! Поставят себе пару имплантов, чтобы печень не сразу в говно, когда чего крепкое лакают. А туда же модификанты, мать их!» После чего отпустил руку Ника и с силой хлопнул его по плечу. А ты, как я вижу, не из таких. Где модифицировался? На сигаре. Капитан наморщил лоб. Не знаю, где это. Да и хрен с ним. Чем там занимался? По большей части охотой на крыс, спокойно ответил Ник. И большие крысы были, осклабился глава Дрока. Ник пожал плечами. Слитанкара или чуть больше. Так назывался местный домашний зверек, судя по внешнему виду, представлявший из себя помесь кошачьих и куньих. Но заметно более быстрые. Быстрее, чем литанкар? Опасная должно быть тварь. Большинству, чтобы покинуть наш бренный мир, хватало одной встречи, согласно кивнул Ник. И скольких ты добыл? Усмехнулся капитан. Хватило, чтобы выжить, сухо отозвался землянин. Капитан окинул его понимающим взглядом и уважительно кивнул. Похоже, последняя фраза произвела на него впечатление. Мол, не праздный охотник перед ним, а человек, сумевший выжить там, где большинство других сдохло. «Но пошли, пообщаемся», — мотнул он головой. К вечеру Глаудит отвез землянина домой. Вообще, Дрок Нику понравился. Он располагался компактно и совершенно отдельно и представлял из себя крошечный городок, сотен на 5-6 жителей, раскинувшийся на склоне горы над довольно большим озером. На земле, вероятно, очень похожие городки существуют где-нибудь в Тироле или в Швейцарии. Короче, предложение капитана переехать к ним, которое он сделал после беседы и пары схваток в кругу, Ник принял безоговорочно. Но для этого ему нужно было купить флайер, потому что линии общественного транспорта в Дрок не было, а флайера такси тоже не панацея. Поблизости-то от Дрока никаких стоянок такси не имелось, следовательно, весьма замедлено время реакции на вызов. Так что землянин предупредил капитана, что переедет только через 3 дня, поскольку на следующий день у него дежурство, и переездом он может заняться только после него. Следующие сутки Ник проторчал в дежурном наряде, все свободное время лазая по сети и продолжая попытки отыскать самую подходящую базу рукопашника 3-го ранга. Это оказалось не таким уж и простым делом, причем основной затык был в нем самом, то есть в уже наработанном мышечном каркасе. Дело в том, что любой моторный навык всегда сильно зависит от развития мышц. Причем важным является уровень развития не только тех, которые прямо участвуют, то есть непосредственно осуществляют некое движение, удар, уход и так далее, но и тех, которые не участвуют в нем. Ибо если такие мышцы, не участвующие в движении, излишне накачаны, то они очень негативно на него воздействуют. Приходится тратить энергию и время и на них тоже, либо попутно напрягая их, либо наоборот, пытаясь максимально расслабить. Вследствие чего сила, скорость и точность удара или броска могут заметно упасть. У спортсменов это называется перекачать противомышцу. Так что на самом деле никакого абсолютного гармоничного развития тела не существует. Все зависит от того, каким видом спорта ты занимаешься и, соответственно, какие группы мышц у тебя являются наиболее развитыми. Если у человека есть мысль достигнуть успеха в каком-то конкретном виде спорта, лучше всего начинать заниматься именно им, а не просто общим физическим развитием. И если на сигаре подобные мелочи не особенно учитывались, впрочем, возможно, только на низших уровнях баз, то на Лузитании с ее пресловутым традиционным воспитанием подход к этому делу был куда более скрупулезным. Так что ни к какому окончательному выводу Ник так и не пришел. И вообще, прежде чем покупать какую-то базу, на Лузитании было принято проходить предварительное тестирование в каком-нибудь спортивном клубе и только потом, составив карту мышечного каркаса и сняв параметры основных реакций организма, переходить к выбору из наиболее подходящих вариантов. Впрочем, кое-какое представление о тех или иных слабых и сильных сторонах предлагавшихся баз Ник все-таки получил. Так что первые прикидки он для себя сделал. «Ну что, помочь тебе с переездом?» Подошел к Нику Глаудит после того, как они сдали смену. «Да рано пока», — пожал плечами землянин. «Я сейчас быстренько сгоняю за флайером, а потом думаю зайти в какой-нибудь спортклуб». «Хочешь поставить себе базу?» — понимающе кивнул лузитанец. «А у тебя сейчас какой ранг стоит?» «Второй», — ответил Ник. «О как!» — удивился Глаудит. А я капитану сказал, что, похоже, третий. Ну, судя по тому, как ты держался в круге, — пояснил он. Да нет, у меня второй. Просто довольно хороший. Я капитану уже об этом сказал. Хм, тогда тебе следует и третий ставить хороший. У тебя как с деньгами? Нормально, на базу точно хватит. Галаудит с сомнением покачал головой. Вполне объяснимым. Кстати, поскольку иммигранты, особенно недавно осевшие в Баве, как правило, испытывали заметные трудности с деньгами. Но вслух ничего не сказал. Ну да, судя по тому, что Ник успел узнать из сети, цены на базы третьего ранга могли отличаться друг от друга, шестикратно. «Ну, если ты в деньгах не ограничен, то тебе лучше пройти тестирование в спортклубе нашего Дрока. Дакрит — просто фанат рукопашки. Он сам тройка и сильно страдал от того, что бойцы нашего Дрока не могут завоевать достойное место в цепи. Поэтому он так и заинтересовался, когда я ему рассказал о тебе. Так что для тебя это будет лучший вариант. Ну, с учетом того, что наш капитан лично заинтересован в твоем успехе. Он тебя, конечно, наизнанку вывернет на тестировании, но зато поможет подобрать действительно лучшую базу. Он тройка? А чего же он сам не участвует? Ему нельзя, с сожалением протянул Глаудит. Он военный модификант. У него кости и половина суставов модифицированы так, что обычный человек, даже модифицированный и усиленный, но по гражданским нормам, ему не соперник. «Вот оно что», — протянул Ник. А он-то еще злился, что за время схватки с капитаном не сумел ни разу четко достать соперника, хотя фиксировал контакт довольно регулярно. А это просто капитан берег его и работал не в полную силу. «Что ж, раз так, я согласен. Ну, тогда давай сейчас вместе идем за флайером, а потом поедем к тебе загружаться». На стоянке флайеров Ник с Глаудидом долго не ковырялись. Лузитанец оказался немалым знатоком этого вида транспорта. Его даже можно было назвать фанатом. Так что он некоторое время пооблизывался на пару представленных моделей, но консультацию Нику дал вполне квалифицированную. Вследствие чего стоянку землянин покинул на хоть и поддержанной, но вполне приличной машине полуспортивного класса. Просто предыдущего поколения. Впрочем, понты были последним, что Ник принимал во внимание при выборе флайера. Зато полет от Дрока до работы должен был занимать всего полчаса. Лишь на 10 минут дольше, чем землянин добирался до работы сейчас. Вещами за полгода Ник особенно не оброс. Так что небольшого багажника полуспортивной модели как раз хватило для пары сумок, в которых уместился весь его скарб. После чего землянин спустился на ресепшн своего кондоминиума и аннулировал аренду. Когда они уже подлетали к городку, лузитанец поинтересовался. «У тебя стоят пилотские базы?» «Только за атмосферные», — отозвался Ник. «Хм, вот оно что. А я-то гадаю». «О чем?» «Да пилотируешь ты так, ну, вроде красиво. Сразу видно, не новичок за штурвалом. Но своеобразно. Очень точно, но так плавненько, без рывков». Землянин молча улыбнулся. «Ну да. Попробуй дернуться на груженном мусорщике с суммарной массой покоя за сотню тысяч тонн, не говоря уж о том, чтобы ошибиться с точностью». Капитан ждал их у поселкового спортклуба. Глаудит связался с ним по сети еще в полете. И глава Дрока решил отодвинуть все свои дела и сразу же заняться с новым бойцом. «Значит, хочешь поставить третий ранг рукопашки?» — уточнил капитан, крепко стискивая руку землянина, когда он выбрался из своего нового флайера. Ник молча кивнул. «Тогда заходи!» И он широким жестом указал на двери клуба. Клуб оказался действительно шикарным. В прошлый прилет Ник с капитаном немного помутузили друг друга в спортзале его дома, так что клуб землянин увидел только сейчас. Центральный круг, представлявший из себя нечто вроде круглого ринга диаметром 9 метров, ограниченного, правда, не канатами, а очень напоминающими их этакими световыми потоками толщиной в руку, был, согласно традиции, посыпан чистейшим мелким песком. По сторонам от него разместились великолепно оборудованные тренажерные и разминочные зоны, а также зрительские места и массивный судейский пульт. Подобное оборудование Ник видел на роликах в сети, на которых показывали соревнования за звание чемпиона провинции. А тут маленький Дрок. «Раздевалка там», — мотнул головой глава поселения. Когда Ник немного размялся, Капитан коротким движением головы указал ему на круг. «Начинай!» «С чего?» «Да с чего хочешь. Можешь продолжать разминку, потом покажешь удары, несколько бросков, ну и так далее. Сначала в холостую, а потом я подниму тебе макевары». Здесь тренажеры для отработки ударов. Естественно, по-лузитански это звучит не так, но не будем множить сущности сверх необходимого. Ник шагнул в круг. Капитан занял место за судейским пультом, что-то там нажал, и на землянина будто опустилась сетка. Ник чуть не присвистнул. Но ничего себе. Да уж, вот значит, что имел в виду Глаудит, когда говорил, что капитан — фанат рукопашки. Клуб маленького поселка оказался оборудован системой СКАМ, которая позволяла математически точно снимать любое движение бойца. Причем не только внешне. Система позволяла скрупулезно фиксировать еще и внутренние параметры работы мышц, скорость срабатывания, энергетику и так далее. Точных возможностей системы Ник не помнил, но то, что стоило это все просто безумно дорого, знал отлично. «Начинай!» — коротко бросил глава Дрока. Ник молча кивнул и плавно перетек в стойку. На мгновение он замер, как бы фиксируя себя и окружающее пространство, определяя, в каких геометрических координатах предстоит работать. А затем сделал короткий шаг и нанес первый удар.